Почтенный бригадир, ругнув за что-то ямщика, поспешно подскочил и дверцы прочного воска княгине отворил. Княгиня входит в станционный дом, в Нерчинск. Закладывать скорей. Губернатор. Пришел я встретить вас, княгиня. Велите ждать мне лошадей. Губернатор. Прошу помедлить час. Дорога наша так дурна, вам нужно отдохнуть. Княгиня. Благодарю вас. Я сильна, уж недалек мой путь. Губернатор. Все ж будет верст до 800. А главная беда, дорога хуже тут пойдет. Опасная езда. Два слова нужно вам сказать по службе. И притом имел я счастье графа знать. 7 лет служил при нем. Отец ваш редкий человек по сердцу, по уму. Запечатлев в душе навек признательность к нему, к услугам дочери его, готов я, весь я ваш, княгиня. Но мне не нужно ничего, отворяя дверь в сени. Готов ли экипаж, губернатор? Покуда я не прикажу, его не подадут. Княгиня, так прикажите ж, я прошу, губернатор. Но есть зацепка тут. С последней почтой прислана бумага. Княгиня, что же в ней? Уж не вернуться ли я должна? Губернатор, да-с, было бы верней. Княгиня, да кто ж прислал вам и о чем бумагу? Что же там? Шутили, что ли, над отцом? Он все устроил сам? Губернатор, нет, не решусь я утверждать, но путь еще далек. Княгиня, так что же даром и болтать? Готов ли мой возок? Губернатор, нет, я еще не приказал. Княгиня, здесь я царь. Садитесь. Я уже сказал, что знал я графа встарь. А граф, хоть он вас отпустил по доброте своей, но ваш отъезд его убил. Вернитесь поскорей, княгиня. Нет, что однажды решено, исполню до конца. Мне вам рассказывать смешно, как я люблю отца, как любит он. Но долг другой и выше, и святей меня зовет. Мучитель мой, давайте лошадей. Губернатор, позвольте-с, я согласен сам, что дорог каждый час. Но хорошо ли известно вам, что ожидает вас? Бесплодна наша сторона. А та еще бедней. Короче, наша и там весна, зима еще длинней. Да-с, 8 месяцев зима там, знаете ли вы? Там люди редки без клейма, и те душой черствы. На воле рыскают кругом там только ворнаки. Ужасен там тюремный дом, глубокие рудники. Вам не придется с мужем быть минуты глаз на глаз. В казарме общей надо жить. А пища, хлеб да квас. 5000 каторжников там озлоблены судьбой, заводят драки по ночам, убийство и разбой. Короток им и страшен суд, грознее нет суда. И вы, княгиня, вечно тут свидетельницей. Да, поверьте, вас не пощадят, не сжалится никто. Пускай ваш муж, он виноват, а вам терпеть за что, княгиня? Ужасно будет, знаю я, жизнь мужа моего. Пускай же будет и моя, не радость не его. Губернатор. Но вы не будете там жить. Тот климат вас убьет. Я вас обязан убедить, не ездите вперед. Ах, вам ли жить в стране такой, где воздух у людей не паром, пылью ледяной выходит из ноздрей, где мрак и холод круглый год, а в краткие жары непросыхающих болот зловредные поры. Да, страшный край, откуда прочь бежит и зверь лесной, когда 100-суточная ночь повиснет над страной? Княгиня, живут же люди в том краю. Привыкну я, шутя. Губернатор, живут, Но молодость свою припомните, дитя. Здесь мать водицей снеговой родив, а моет дочь. Малютку грозной бури вой баюкает всю ночь, а будет дикий зверь, рыча близ хижины лесной, да пурга, бешено стуча в окно, как домовой, с глухих лесов, с пустынных рек, сбирая дань свою, окреп туземный человек с природою в бою, а вы, княгиня, пусть смерть мне суждена, мне нечего жалеть. Я еду, еду, я должна близ мужа умереть. Губернатор. Да, вы умрете, но сперва измучите того, чья безвозвратно голова погибла. Для него прошу, не ездите туда, снастнее одному, устав от тяжкого труда, прийти в свою тюрьму, прийти и лечь на голый пол, и с черствым сухарем заснуть. А добрый сон пришел, и узник стал царем, летя мечтой к родным, к друзьям, увидя вас самих, проснется он к дневным трудам и бодрый сердцем тих, а с вами... С вами не знавать ему счастливых грез. В себе он будет сознавать причину ваших слез. Княгиня. Ах, эти речи поберечь вам лучше для других. Всем вашим пыткам не извлечь слезы из глаз моих. Покинув родину, друзей, любимого отца, приняв обет в душе моей исполнить до конца мой долг, я слез не принесу в проклятую тюрьму. Я гордость, гордость в нем спасу. Я силы дам ему, презренье к нашим палачам. Сознание правоты опорой верной будет нам. Губернатор, прекрасные мечты, но их достанет на 5 дней. Не век же вам грустить. Поверьте совести моей, захочется вам жить. Здесь черствый хлеб, тюрьма, позор, нужда и вечный гнет, а там балы, блестящий двор, свобода и почет. Как знать, быть может, Бог судил, понравится другой, закон вас права не лишил. Княгиня, молчите. Боже мой! Губернатор. Да, откровенно говорю, вернитесь лучше в свет. Княгиня, благодарю, благодарю за добрый ваш совет. И прежде был там рай земной, а ныне этот рай своей заботливой рукой расчистил Николай. Там люди заживо гниют, ходячие гробы, мужчины сборище ют, а женщины рабы. Что там найду я? Ханжество, поруганную честь, нахальной дряни торжество и подленькую месть. Нет, в этот вырубленный лес меня не заманят, где были дубы до небес, а нынче пни торчат. Вернуться, жить среди клевет, пустых и темных дел, там места нет, там друга нет тому, кто раз прозрел. Нет-нет, я видеть не хочу продажных и тупых. Не покажусь я палачу свободных и святых. Забыть того, кто нас любил, вернуться все простя. Губернатор. Но он же вас не пощадил. Подумайте, дитя, о ком тоска, к кому любовь. Княгиня. Молчите, генерал. Губернатор. Когда б не доблестная кровь текла в вас, я б молчал. Но если рветесь вы вперед, не веря ничему, быть может, гордость вас спасет. Достались вы ему с богатством, с именем, с умом, с доверчивой душой. А он, не думая о том, что останется с женой, увлекся призраком пустым, и вот его судьба. И что ж, бежите вы за ним, как жалкая раба? Княгиня. Нет, я не жалкая раба, я женщина, жена. Пускай горька моя судьба, я буду ей верна. О, если б он меня забыл для женщины другой, в моей душе достало б сил не быть его рабой. Но знаю, к родине любовь соперница моя, и если б нужно было, вновь ему простила б я. Княгиня кончила. Молчал упрямый старичок. «Ну что ж, велите, генерал, готовить мой возок?» Не отвечая на вопрос, смотрел он долго в пол, потом в раздумье произнес «До завтра» и ушел. На завтра тот же разговор. Просил и убеждал, но получил опять отпор почтенный генерал. Все убеждения истощив и выбившись из сил, он долго, важен, молчалив, по комнате ходил и, наконец, сказал: «Быть так, вас не спасешь, увы, но знайте, сделав этот шаг, всего лишитесь вы». «Да что же мне еще терять?» «За мужем поскакав, вы отречение подписать должны от ваших прав». Старик эффектно замолчал. От этих страшных слов он, очевидно, пользы ждал, но был ответ таков: «У вас седая голова, а вы еще дитя. Вам наши кажутся права правами, не шутя. Нет, ими я не дорожу. Возьмите их скорей, где отречение, подпишу, и живо лошадей». Губернатор: «Бумагу эту подписать? Да что вы! Боже мой, ведь это значит нищей стать и женщиной простой. Всему вы скажете прости, что вам дано отцом, что по наследству перейти должно бы к вам потом. Права имущества, права дворянства потерять. Нет, вы подумайте сперва, зайду я к вам опять». Ушел и не был целый день. Когда спустилась тьма, княгиня, слабая, как тень, пошла к нему сама. Ее не принял генерал. Хворает тяжело. 5 дней, покуда он хворал, мучительных прошло. А на 6-й пришел он сам и круто молвил ей: «Я отпустить не вправе вам, княгиня, лошадей. Вас по этапу поведут с конвоем». Княгиня: «Боже мой! Но так ведь месяцы пройдут в дороге». Губернатор: «Да, весной в Нерчинск придете, если вас дорога не убьет. Но вряд версты 4 в час закованный идет. Посередине дня привал, с закатом дня ночлег, а ураган в степи застал, закапывайся в снег. Да, с промедлением нет числа, иной упал, ослаб». Княгиня: «Нехорошо я поняла, что значит ваш этап». Губернатор: «Под караулом казаков, с оружием в руках, этапом водим мы воров и каторжных в цепях. Они дорогою шалят, того гляди сбегут, так их канатом прикрутят друг к другу и ведут. Трудненек путь, да вот скаков, отправится 500, а до нерчинских рудников и 1/3 не дойдет. Они как мухи мрут в пути, особенно зимой. И вам, княгиня, так идти? Вернитесь-ка домой!» Княгиня: «О, нет, я этого ждала. Но вы, злодей, неделя целая прошла, нет сердца у людей. Зачем бы разом не сказать? Ушла бы я давно. Велите ж партию взбирать. Иду, мне все равно». «Нет, вы поедете!» — вскричал нежданно старый генерал, закрыв рукой глаза. «Как я вас мучил! Боже мой!» Из-под руки на ус седой скатилась слеза. «Простите, да, я мучил вас, но мучился и сам. Но строгий я имел приказ преграды ставить вам. И разве их не ставил я? Я делал все, что мог. Перед судом душа моя чиста, свидетель Бог. Острожным, жестким сухарем и жизнью взаперти, позором, ужасом, трудом этапного пути я вас старался напугать. Не испугались вы. И хоть бы мне не удержать на плечах головы, я не могу. Я не хочу тиранить больше вас. Я вас в 3 дня туда домчу». Отворяя дверь, кричит: «Эй, запрягать сейчас!»